Все это липло к взмокшим телам мужчин, смешалось с запахом их пота. Тут и минуты нельзя было продержаться. А вот держались мужики, даже подолгу держались, подтягивая пивко. А иные, грифами или кондорами, сонно сидели у стен на корточках, отдыхали, обратив сонные глаза на улицу. Но чуть появлялись женские ноги, глаза грифов и кондоров просыпались, округлялись, лучились хищным светом. «Ну и разоделся», — встретил Знаменского Ашир. «А я знал, что ты сюда заглянешь. Взял для тебя кружечку. Пей. Подвиньтесь, кунаки». Он стоял у высокого стола, у залитой пивом и заваленной рыбьими ошметками поверхности из пластика, тошнотно пахнущей. Мужчины, обступившие эту поверхность, сонно присосавшиеся к пиву, неохотно подпустили новенького к столу. Им было нелюбопытно, кто явился. Они действительно подремывали, сомлев от жары, духоты, уйдя в свои думы. Тут не шумно было. В таком бы последнего разбора портовом Шалмане, ну, в Неаполе, в самом-самом паршивом закуте, где так же вот пахло, запахи запоминаются, гул бы стоял, ор, смех и брань висели бы в воздухе. Здесь нет, тихо было, не в обычае тут было орать. Пили пиво молча, сосредоточенно, отрешенно. Можно бы еще прибавить истомленно. Ведь если начал пить пиво в такую жару, то уже не остановишься. Знаменский знал об этом. «Может, не стоит?» Он нерешительно взял кружку, поднес к губам, рыбью унюхав вонь из стекла. «Ну, не пей!» — Знаменский поспешно поставил кружку, отодвинул от себя. «Может, уйдем отсюда?» «Ну, уйдем!» Ашир взял его кружку, вылил пиво в свою, начал пить, явно без охоты, но допил до дна. «Пошли!» Вышли на шумную улочку, где, оказывается, расчудесный жил запах близкого базара, дыней пахло, виноградом мускатным, дымком жаровин. И не так уж было жарко, оказывается. Если плохо тебе, человек, загляни в еще худшее, и тогда назад потянет, как к радости. Таков всеобщий закон. «Как после вчерашнего? Вижу, умеешь пить. А я думал, развалишься. Нет, обучили по заграницам». Ашир, насмешливая, в прищуре косил на Знаменского свои угольные без белков глаза. «А зачем так вырядился? На службе был. И кто же ты теперь?» «Референт без дела, но в МИДе. Да, в вашем. Все-таки. А я вот безработный. Рассказал бы толком. Что все же с тобой стряслось? Галдели мы вчера, но больше про себя и для себя. Правильно говоришь, для того и пьем, чтобы выговориться, объяснить там что-то кому, себе. Мысли торвут башку, надо их выпустить, надо их в звук превратить. Вот этим вчера и занимались. И сегодня займемся. И сегодня, если поднесешь, я пустой. Куда пойдем? Лучше бы к тебе, к Дим Димычу. Светлана Андреевна сегодня выходная, раз вчера дежурила, погляжу на нее. Я в нее влюблен. Вдруг да подсядет к нам. О, она строгая, не всегда такой была. Ну, какой она была? Ай, какой она была. Но теперь улыбки не допросишься. А почему? Заинтересовала. Стенка в стенку теперь будете жить, завидую тебе. У нее что же, своей квартиры в Ашхабаде нет? Все у нее есть, все у нее есть. Нет, я тебе не завидую. Когда такая женщина рядом, только труднее дышать. К ней руку не протянешь. Ты пошутил, а у нее презрение в глазах.